что он способствовал пробуждению уверенности и у нас, непрестанно страдавших от того, что высота идеала не соответствовала нашим способностям. В самом деле, что касается лично меня, то если бы не дружба с Куме, если бы он искусственно меня не подбадривал и не воодушевлял, я бы, возможно, ничего не написал и на всю жизнь удовольствовался лишь ролью рядового читателя. Вот почему, когда у нас возникал творческий разговор о литературе, им, как правило, дирижировал Куме. В тот день он тоже вел за собой наш оркестр. Наша беседа то оживлялась, то замирала. Помню, по какой-то причине мы часто упоминали имя Тояма Катая. Тояма Катай, 1871-1930, писатель, в чьих произведениях реализм заметно перерождался в натурализм. Справедливости ради следует сказать, что личность Тояма и его энергия сыграли не последнюю роль в серьезном влиянии, которое оказало на литературную жизнь Японии натуралистические течения. И в этом смысле Тояма, сколь бы скучными мы ни считали его жену и школьного учителя, и сколь бы примитивной ни была его теория плоского отображения, если не заслуживал уважения со стороны нашего, более молодого поколения, то, по крайней мере, привлекал к себе наш интерес. К сожалению, в то время мы были еще не способны в должной мере оценить его бьющую через край творческую индивидуальность. Именно поэтому мы ничего не могли открыть в его произведениях, кроме лунного света и сексуальных картинок. В то же время его заметки и критические статьи, в которых Тояма рассказывал в стиле Гюисманса о любопытных подробностях из жизни новообращенного, только вызывали у нас холодную усмешку, ибо нам приходило в голову комичное сопоставление Тояма с Дюрталем. В стиле Гюисманса. Гюисманс, Жорис Карл, 1848-1907, французский писатель. Дюрталь, герой некоторых произведений Гюисманса. Но это не означало, что мы видели в нем ловкача. Правда, мы не считали его и солидным романистом или мыслителем. Прежде всего, мы признавали в нем талантливого автора путевых заметок. В то время я дал ему псевдоним Sentimental Landscape Painter, сентиментальный пейзажист. В самом деле, в перерывах между романами и критическими заметками Тояма усердно писал путевые заметки. Мало того, выражаясь несколько гиперболически, можно сказать, что и большинство его романов представляли собой путевые заметки, которые там и сям вкрапливались образы мужчин и женщин, поклонников Венус Либентина, богини чувственной любви. Когда Тояма писал свои путевые заметки, он просто преображался. Он чувствовал себя свободно, становился веселым, откровенным, был просто наивен. Ну, прямо как осел, который дорвался до свежей зеленой травки. Думаю, с полным правом можно сказать, что в этой уж области Тояма был уникален. В то же время, тогда еще в большей степени, чем теперь, мы не считали Тояма авторитетным идеологом и столпом натурализма в литературных кругах. Если же говорить без обиняков, мы пренебрежительно относились к его заслугам в области натуралистического течения и считали, что все это благодаря тому, что такое уж тогда было время. Покончив с обсуждением Тояма Катая, я и Нарусе простились с Куме. Когда мы вышли на улицу, короткий зимний день уже клонился к вечеру, и солнце отбрасывало на тротуар длинные тени. Ощущая хорошо нам знакомое и всегда желанное творческое возбуждение, мы дошли пешком до Хонго-3, простились и поехали по домам. Глава 2. Спустя некоторое время в погожий солнечный день я и Нарусе после утренних лекций отправились в Куме. Мы вместе пообедали, и Куме показал нам рукопись пьесы, которую ему прислал утром Кикути из Киото. Кикути из Киото, Кикути Хироси или Кан, 1889-1948, крупный писатель, первые годы близкой к Акутагава по направлению, принимал участие.